На следующий вечер, около 9, я припарковала свою машину в 3 кварталах от бара любителей футбола. Настроение было скверное, и виной тому вовсе не дождь, который лил как из ведра. Половину ночи я ублажала Ника, а вторую половину мы посвятили совместным гаданиям. Что за псих завелся у нас под носом? И то, и другое восторгов не вызвало. Ближе к обеду я заглянула к Виссариону узнать новости. Труп утром обнаружил дворник. Из милиции у моего друга уже побывали, задавали вопросы, девок еще не допрашивали, зная, что в это время они спят. Но вечером менты непременно появятся. Я отправилась к дружкам Сереги, пытаясь выяснить, чем он накануне занимался. Никто из них толком ничего не знал. Внезапная кончина приятеля погрузила их в глубокие раздумья. Но толка от этого я не видела. Разумеется, меня очень интересовал вопрос. О чем он собирался со мной поговорить? Если это касалось наших общих дел, логичнее обратиться к Нику. Но Серега, по неведомой причине, хотел поговорить именно со мной. Однако кто-то его такой возможности лишил. Опять же, логично предположить, этот кто-то был заинтересован в том, чтобы наша встреча не состоялась. Но здесь вовсе получалась чепуха, потому что выходило, будто человек этот меня боялся. Чушь. Значит, скорее всего, убийство с предполагаемым разговором никак не связано. Или связано. К примеру, убийца хотел, чтобы подозрение пало на меня. Не думаю, что хозяева почувствовали боль от внезапной утраты кого-то из шестерок. Но их не мог не заинтересовать тот факт, что некто нахально разделывается с их людьми. Как ни крути, а мне от этих убийств одна головная боль. Укрыв машину за кустами, чтобы с дороги она не бросалась в глаза, я взглянула на себя в зеркало, поправила парик и подкрасила губы. Черный парик каре изменил мой облик почти до неузнаваемости. И увиденным я осталась довольна. Вышла из машины и пешком отправилась к бару. Из темноты вынырнул Витька. Я едва не натолкнулась на него и выругалась от неожиданности. «Тебя не узнать», — хмыкнул он. «Стараюсь. Парень уже в баре. Полчаса тебе хватит?» Отвечать я не сочла нужным. И он добавил: «Действуем, как договорились». В этот вечер в баре было многолюдно, но свободный столик остался. Я прошла к нему и села, бросив сумку на соседний стул. Попросила официанта принести кофе и не спеша огляделась. Нужный мне человек сидел в компании усатого типа в клетчатом пиджаке и как раз напротив, что можно было считать удачей. На мгновение наши взгляды встретились, он улыбнулся, а я нахмурилась. Кофе мне принесли, я достала журнал и принялась его листать. Клетчатый допил пиво, простился со своим приятелем и ушел. А тот устремил взгляд в мою сторону. «Я жду своего парня», — сказала я тихо, но так, чтобы он услышал. Мужчина развел руками и опять улыбнулся, а я добавила: «Он придурок. Ему везде соперники мерещатся». «Может, не такой он идиот?» — подзадорил меня мужчина. «Идиот, не сомневайся». «Вы красивая, так что его чувства можно понять». «Говорю, он идиот». Я углубилась в журнал, а мужчина стал пялиться в телевизор. Дверь открылась, и появился Витька. Плюхнулся напротив, заградив от меня мужчину. «Где ты была?» Начал он грозно. Кое-какие задатки актера у него имелись, а может, часто приходилось практиковаться. Вышло натурально. «У Вики», — ответила я. «Врешь». «Говори тише». Перешла я на зловещий шепот. Мужчина прислушивался к нашему разговору, хотя по-прежнему смотрел на экран. «Тебя там не было. Я заезжал к ней», — зашипел Витька. «Была». «Врешь». В таком духе мы продолжали пару минут, потом Витька приподнялся и въехал мне по физиономии. Игра его чересчур увлекла. Ударил он сильно. Я почувствовала кровь на губах. «Эй, ребята!» — позвал бармен, призывая нас к порядку. а переполнявшее меня весь день раздражение внезапно вырвалось наружу, и я дала Витьке сдачи, причем себя не сдерживала, и удар тоже не рассчитала. Витька, под изумленными взглядами публики, повалился на пол вместе со стулом, откуда смотрел на меня с большим неудовольствием. «Ты, мать твою!» — начал он, выпав из роли. «Катись отсюда!» — рявкнула я. «Ну...» — прошипел он, поднимаясь. Народ напрягся. Бармен переместился к нам поближе, но Витька поспешно удалился. «Ты случаем не чемпион по боксу?» — спросил меня бармен с дурацкой улыбкой, еще не зная, как реагировать на происходящее. «А ты желаешь побоксировать?» — проявила я любопытство. «Да ладно, мне чужие дела по барабану, лишь бы посуду не били». Он поднял стул и вернулся к стойке, а я отодвинула журнал и обвела взглядом зал, предлагая вдоволь мною полюбоваться и поскорее вернуться к своим делам. «Представление окончено», — сказала я сердито. «Вообще-то, по сценарию, в это время я должна была рыдать. Предполагалось, что интересующий нас человек выступит в роли моего утешителя. Но теперь сценарий летел к чертям. Впрочем, он мне с самого начала не очень-то нравился». «Он и вправду идиот», — подал голос мужчина и обезоруживающе мне улыбнулся. «Что я говорила? Закурить есть?» Он пересел за мой стол, протянул пачку сигарет, чиркнул зажигалкой. «Неужто все мужики такие придурки?» — с печалью думала я. «А вы девушка боевая», — не без робости заметил он. «Приходится. Извините, что так вышло». Я опустила взгляд, демонстрируя смирение. «Ужасно стыдно». «Он не вернется?» «Нет. Неделю носа не покажет. Потом явится и будет клясться, что пальцем меня не тронет». «На его месте я бы поостерегся руки распускать. Отдача замучает». «У меня нечаянно получилось. Разозлилась очень. При людях. Стыдно. Да и вообще, все никак не могу с ним порвать». «Что мешает?» «Привычка, наверное». «Еще кофе?» «С удовольствием. Только я сама расплачусь, ладно?» Я посмотрела на своего визави. 32 года, разведен. В настоящее время постоянной подруги не имеет. Домой не спешит и рад случайному знакомству. Я старалась обнаружить в нем что-нибудь отталкивающее, но он был вполне приличным парнем, и я в досаде гнала прочь ненужные мысли. Мое дело привести его в парк, вот и все. Чем меньше я буду о нем думать, тем лучше. «Мне пора», — взглянув на часы, объявила я. «Завтра на работу». Я боялась, что он скажет «пока» и останется в баре. И одновременно очень хотела этого. Ник с меня шкуру спустит. А парень поживет лишние несколько часов. Только и всего. Так что в моих интересах, чтобы он оторвал задницу от стула. Витька с дружками ждет на улице. И до своего дома ему сегодня все равно не дойти. А мои душевные муки гроша ломаного не стоят. Хотя, конечно, я могу его предупредить. Почувствую себя человеком. Правда, очень непродолжительное время. Ну давай, парень, поднимайся. Поднялся. Я тебя провожу. Что, если твой дружок болтается по соседству? И что, набьешь ему морду? Почему бы и нет? Улыбнулся он, подхватил куртку, которая висела на спинке стула, и мы пошли к выходу. «Похвальная тяга к печатному слову», — веселился Ник, беря у меня из рук газету. «Все прошло отлично. Даже поганая вечерка не вякнула, что это заказное убийство. Разыскивается девушка», — процитировал он. «Описание совсем тебе не подходит. Фоторобот вовсе никуда не годится. Браслет из крупных жемчужин. Это что такое?» «Жемчуг искусственный. Купила на распродаже. Их только что не бесплатно раздавали. Уже выбросила. Зато девицы по соседству смотрели на браслет, а не на мою физиономию. Восхищаюсь твоей предусмотрительностью». «Все для тебя, родной. Лишь бы ты остался доволен. Что там с убийствами?» — помедлив спросила я. «С какими?» Если тебе пришла охота повалять дурака, ради бога. С убийствами мрак кромешный. Менты решили бандитские разборки. Им нафиг не надо носом землю рыть. Без того забот выше крыши. Менты меня интересуют мало. Говорят, ты вопросы задаешь. Подалась в частные сыщики? Я оставила его слова без комментариев. Мы сидели в баре уже полчаса, и нежелание Ника говорить на волнующую меня тему здорово нервировало. Газета тоже раздражала. Не сама газета, естественно, а заметка о гибели журналиста. Его тело обнаружил милицейский патруль в 3 часа ночи. Мне очень хотелось выбросить этого парня из головы, но мысли о нем упорно возвращались. «Тебе покойники снятся?» — вдруг спросила я и тут же прикусила язык. Но было поздно. Ник взглянул на меня, улыбка исчезла с его физиономии, и ответил он серьезно, чуть помедлив. «Иногда. Но к этому привыкаешь». «Правда?» «Конечно. Человек такая скотина, привыкает буквально ко всему. Сначала ты боишься, потом злишься, потом вовсе ничего не чувствуешь. Тебе давно пора переходить к следующей стадии. Все мы смертны. Рано или поздно, но конец один. Так что не вижу повода особо переживать». Мне шепнули, что у Сереги были большие долги. После непродолжительной паузы сказал Ник. «Я проверил. Так и есть. Он задолжал всем казино в городе». «Ему за это распахали шею?» — усмехнулась я. «Всякое бывает», — пожал Ник плечами. «Трудно поверить, что кто-то решился на такое, зная, что Серега работал на тебя. Если долг большой, а человечек, то есть Серега, столь незначителен, то вполне могли. Меня его смерть не особенно взволновала, а хозяевам сейчас и вовсе не до таких мелочей. Их интересует, кто пронюхал о грузе. Менты на дороге ряженые. Их личности до сих пор не установлены. Гастролеры? Скорее всего. Утечка информации, несомненно, произошла у нас. Разумеется, хозяев сие весьма насторожило. Логично предположить. Кто-то из своих решил сорвать куш и смыться. «Ты сам-то в это веришь?» — усмехнулась я. «Я нет». Ник был по-прежнему серьезен. «Но они такие затейники, что верят. Мое дело — слушать старших товарищей, а не высказывать свое мнение». «Мы ведь уже обсуждали это. О грузе знали многие. Не лучше ли сосредоточиться на убийстве Гороха? Если оно связано с нападением на транспорт, мы сможем выйти на исполнителей». «Тебя очень занимают эти убийства», — усмехнулся Ник. «Занимают», — не стала я отрицать. «Понимаю. Что ж, давай поищем нашего злодея. Можем начать прямо сейчас». «Сейчас не могу. Меня Машка ждет. Не так часто у нее выпадает свободный день». «Вот так всегда», — поманила подружка пальцем. «И старый добрый Ник уже не нужен. Топай. Если еще кого-нибудь пришьют, позвоню». «Плохая шутка», — разозлилась я и поспешила удалиться, пока он не передумал. Машка ждала в моей квартире и встретила меня вопросом. «Как ты смотришь на то, чтобы напиться?» «С восторгом», — ответила я. «Тогда начнем». Она потащила меня в комнату, где был накрыт стол. «Планы изменились?» — удивилась я. «Мы же хотели в ресторан». «Ресторан никуда не денется. Кстати, наличность у тебя есть?» «Наскребу». «Отлично. Будем пить до утра». Мы выпили, по-дурацки улыбаясь друг другу, но беседа не клеилась. «Я виделась с Ником», — сказала Машка, и мне стало понятно, что ее так беспокоило. «Он расспрашивал о тебе». «Обо мне?» «Да. Задал мне кучу вопросов. Один нелепее другого. Я чуть с ума не сошла от страха. Что происходит, а?» «Какой-то псих прирезал Серегу. 2 трупа на неделе — это многовато. Вот Ник и нервничает». «Какой Серега? Ремезов?» «Он». Машка вернула бокал на стол и уставилась на меня. «Кто убил?» «Машка, ну откуда я знаю?» «Постой. Двоих уже нет. Ведь так? Ну, выходит, что так. Развела я руками. И обоих внезапно укокошили без видимой причины. Причина, конечно, есть. Просто мы ее не знаем. Юлька, это ведь... Начала она испуганно. Спятила, посуровила я. Выброси из головы. И вообще, мы отмечаем мой день рождения. Так что завязывай со всякими такими разговорами. Пьем и радуемся жизни. Разумеется, напиться мне так и не удалось, но я очень старалась. Ноги заплетались, язык отяжелел, но спасительное безмыслие не наступало. Впрочем, не очень-то я на это и рассчитывала. Мы пили у меня, потом зашли к Виссариону. Девки под мой аккомпанемент исполнили «Happy Birthday» и подарили коробку конфет, которую позаимствовали все у того же Виссариона. Я поставила выпивку, выслушала поздравления и заверения в том, какой я хороший человек. Кажется, в этом никто не сомневался. Потом мы, прихватив бутылку, залезли на крышу дома, где любили таращиться на звезды во времена своей счастливой юности. Чтобы попасть на крышу, пришлось сломать замок, с чем я блестяще справилась. Мы сидели под звездами. Я учила Машку пить из горлышка и была абсолютно счастлива, хотя крыша теперь не казалась такой уж высокой. Рядом понастроили домов 16 этажей, а небо, наоборот, стало бесконечно далеким. Но это обстоятельство моего настроения не испортило. «Юлька», — позвала Машка, — «ты сегодня что-нибудь ела?» «Наверное. Мы же закусывали». «Есть хочу невыносимо. Идем в ресторан». «Есть в первом часу ночи? По-моему, это извращение». «Значит, я извращенка. Что ж теперь? Зато поем. Идем», — потянула она меня за рукав. «А ты дойдешь?» «Конечно». «А я?» «Не прикидывайся. Нас ждут великие свершения». Мы покинули крышу, оставив бутылку недопитой. Лифт не работал, и пока мы спускались по лестнице, дважды едва не упали. «Я приглашаю тебя в Багратион», — сказала Машка, устраивая голову на моей груди. «Жутко дорогой кабак. Нас с позором выгонят, потому что у меня нет денег, и мы еле стоим на ногах». «У меня полно денег, честно. Они ведь принимают карточку? У меня так много денег, что мне ни в жизни их не пропить». «Давай попробуем», — согласилась я. Мы остановили такси и поехали в Багратион. Там оказалось закрыто. Машка колотила в дверь снятой туфлей. Пришлось ее спешно запихивать в машину. «Все равно куда, лишь бы еще работали», — скомандовала я таксисту. Водитель остановил возле подсвеченных огнями дверей, у которых замер швейцар. «Дяденька», — повисла на нем Машка, — «здесь карточки принимают?» «Так точно», — невозмутимо ответил он, насмотревшись за свою жизнь дураков и похуже, но все-таки не удержался и добавил. «Может, лучше домой?» «Ничего не лучше», — буркнула Машка. «Дома по углам черти пляшут, а здесь побоятся». Мы вошли в просторный холл. Я пыталась сообразить, куда мы попали, и малость замешкалась, оглядываясь. Машка шла напролом в направлении распахнутых дверей в зал, не заметила фонтанчик, который шутник-дизайнер поместил посередине. Качнулась в сторону, желая избежать столкновения. Поступилась и точно бы рухнула на мраморный пол, если бы в этот момент из туалета не вышел парень. Реакция у него оказалась отменной, и Машка рухнула прямиком в объятия его раскинутых рук. «Вас Господь послал», — заявила она с улыбкой, закрыв глаза. «Леди, вам бы лучше не расслабляться», — жалобно ответил он. «Я сам не трезв и могу упасть в любую минуту». «Порядок», — сказала я, принимая Машку из его рук. «Эй, ты хотела есть, а не спать?» — позвала я Машку. «Я вас лучше провожу», — приглядываясь к нам, сказал парень. «У меня сомнение, что вы до стола доберетесь». «Он сомневается в наших способностях», — подзадорила я Машку. «Давай покажи ему, что мы девушки не промах, и до стола всегда доходим». «Он симпатичный?» сощурилась Машка. «Оцени». «Нет, лучше ты скажи. Он постоянно прыгает. Мне не удается его разглядеть». «Я не прыгаю», — обиделся парень. «Я хожу-то с трудом, а вы говорите, прыгаю». «Да ладно», — махнула я рукой. «Я и тебя доведу». «Юлька у нас чемпион мира по доведению мужиков», — обрадовалась Машка. «Честно». «Ну так что, он симпатичный?» «На мой взгляд, лучше не бывает. И ходит хорошо, правда, медленно». «Я симпатичный», — кивнул парень. «И хожу быстро, только не сейчас. Вон там сидит мой друг. Он меня ждет. А вас кто-нибудь ждет?» «Еще бы. Дед Мороз. Я забыла его под елкой в прошлом году, а он все ждет и ждет». «Не бросай меня, милый», — сказала Машка, укладывая голову на плечо парня. «Я без тебя умру». «Вряд ли. Ну, упадешь почти наверняка». Тут я услышала громкий смех и рядом с собой обнаружила еще одного парня. «Тони, где ты их нашел? В туалете?» «Ничего подобного. Они спустились с небес, прямо мне в руки». «Это ангел. Ты что, не видишь?» «По-моему, она больше похожа на чертенка», — веселился второй парень. Он вроде был потрезвее товарища. «Я ангел», — заявила Машка, а я подтвердила. «Точно». Совместными усилиями мы добрались до стола. Машка села рядом со своим спасителем и держала голову на его плече, а глаза закрытыми. «Девчонки, что у вас за праздник?» — спросил тот, что потрезвее. Тут Машка распахнула глаза и сообщила. «У Юльки день рождения. Был. Мы решили напиться, и обещание выполнили». «Молодцы», — похвалил парень. «Значит, тебя зовут Юля», — повернулся он ко мне. «А ее? Ангел», — ответил тот, кого назвали Тони. «Это я понял. Но у ангелов есть имя?» «Есть», — кивнула Машка и назвалась. «А как тебя зовут, моя любовь?» — прошептала она с улыбкой. «Антон». «Это хорошо». «Наверное. А вот его зовут Борькой. Он мой друг, но сегодня пьет мало». «Ужас! Это выглядит подозрительно». «Я всегда пью много, так что ты можешь мне доверять», — скосил тот глаза в мою сторону. Парни подозвали официанта и сделали заказ. Несмотря на то, что Машка пришла сюда якобы есть, ограничились выпивкой. Антон, которого друг упорно называл Тони, вскоре задремал в обнимку с Машкой. Та спала на его плече, сладко причмокивая губами. «Пора их отправлять», — сказал Борька. Он расплатился. Мы с трудом растолкали дремлющих сотоварищей и потащили к выходу. На счастье, такси долго ждать не пришлось. Я собиралась проститься с парнями, загрузив Машку, но Антон вознамерился ее проводить. Я попыталась втолковать ему. Чем скорее он окажется в своей постели, тем для него лучше. Но он вопил на всю улицу. «Ангел, возьми меня с собой!» «Конечно, я не оставлю тебя с этими черствыми людьми», — вторила ему Машка. Таксист ухмылялся. Но когда-нибудь это ему надоест. Антон устроил свою голову на Машкиных коленях и махнул рукой. «Мы улетели. Пока, ребята». Машина уехала, а Борька взял меня за руку. «Далеко до твоего дома?» «А мы где?» — в свою очередь спросила я. «На Воронцова». «Здорово. Только я все равно не знаю, где это. Если мы немного пройдемся, возможно, станет легче. Как думаешь?» «Я не думаю. Я надеюсь. Давай пройдемся». Он взял меня под руку, и мы побрели в направлении площади. Наконец я стала узнавать дома вокруг и приободрилась. «Машка твоя подруга?» «Подруга. Где-то я ее видел». «Неудивительно. Вы же родственники». «Мы? Вы? И мы? Все люди — братья. Так что, по большому счету, мы все родня». «Ужас какой-то», — сказал он. «Заниматься любовью с собственной сестрой». «Нет, мы с тобой не родственники. В конце концов, Машка — ангел, и ты тоже. Я не ангел. То есть я, конечно, ангел, но падший. Слава богу. Тогда ты должна меня соблазнять. Я бы с удовольствием, но у меня язык заплетается. Язык в таком деле не главное. Болтая таким образом, мы вышли к реке и немного постояли на мосту. Поднялся ветер. Борис покрепче прижал меня к себе, но я все равно дрожала от холода. «Пойдем ловить такси», — шепнул он мне на ухо. «Без надобности. Мой дом в трех кварталах отсюда». До моего дома мы шли молча, потому что здорово продрогли. «Лифт не работает», — предупредила я. «Девятый этаж?» «Пятый». «Повезло». Мы вошли в квартиру, и Борька принялся оглядываться. Там, где у людей вешалка, у меня плакат с портретом Че Гевары. «С революционным приветом!» — козырнул Борька. «Мао Цзэдуна читаешь?» — повернулся он ко мне. «Неа». «Хорошо. Я испугался, что нарвался на идейную». «У меня нет идей. Одни пороки». «Ты мне дико нравишься». «Ты мне пока не очень, но в принципе сойдешь». Сказала я серьезно, чтобы он не очень-то расслаблялся. «Где можно куртку повесить, товарищ ангел?» «В комнате». «Почему в комнате?» «Потому что вешалка там». «И в самом деле вешалка у меня там». «В этом что-то есть», — озадачился Борька. «Нет. Когда в последний раз мыла полы, утащила ее туда, чтобы не мешала. С тех пор и стоит». «Гениально. Ты сводишь меня с ума». Как только я тебя увидел, скромно виснущую на Тошкином локте, сразу подумал: «Вот девушка, которая сведет меня с ума». Так и вышло. «Чего-то ты совсем расклеился. Садись, заварю чай. У меня есть отличный рецепт». На кухне я возилась долго, и не удивилась бы, усни он за это время. Но Борька стоял возле двери на балкон и с интересом ее разглядывал. «Она заколочена», — сказала я. «Зачем?» «Падшие ангелы не летают. Они плюхаются в бездну вниз головой. Как-то по пьянке я чуть не свалилась. Теперь опасаюсь». «Много пьешь?» «Стараюсь». «Послушай, а ты случаем не сумасшедшая?» «Наконец-то, догадался», — хихикнула я, разливая чай. «Нет, я серьезно». «Серьезно, у сумасшедших не спрашивают, сумасшедшие ли они». «Ты кажешься мне немного странной». «Это от выпитого. А еще от освещения. Не люблю яркого света». «Я тоже». «В полумраке женщин легче соблазнять». «Что ж, приступай». «Ты не очень-то любезна». «Это тебе в отместку за излишнее любопытство». «Клянусь, что больше не задам ни одного вопроса. Я буду говорить исключительно о твоей красоте». «О, такие темы всегда интересны», — засмеялась я. «У тебя глаза египетской богини, ленивые и опасные. В этом серебристом платье ты похожа на змею, красивая и коварная». «Сравнения у тебя какие-то двусмысленные», — нахмурилась я. «Это от того, что я не могу как следует сосредоточиться. Меня очень волнует твое колено». «Я могу отодвинуться?» «Нет, лучше придвинуться ближе». «И ты найдешь подходящие сравнения?» «Я буду красноречив, как Хайям. Как все восточные поэты вместе взятые». «Имей в виду, я могу уснуть в любой момент». Тут зазвонил телефон. Я сняла трубку. Звонила Машка. «Кажется, я влюбилась», — хихикнула она. «Завидую», — вздохнула я. «Что, все так плохо?» «Лучше не бывает». Он обещал быть красноречивым. «Мой ничего не обещает. Он спит. Я испытываю к нему материнские чувства. Ты в своей квартире?» — спросила я и вздохнула с облегчением, услышав. «Нет. Я бы ушла. Спать в своей постели куда приятнее. Но не могу. Ноги совершенно не ходят. Это временно». «Я люблю тебя». «Взаимно». Я отложила телефон, а Борька улыбнулся. «Машка, как они добрались?» «Понятия не имею». «Но твой друг спит». Борька засмеялся. «Завтра у него будет горькое похмелье и масса сожалений. Никогда не знаешь, что в этой жизни лучше. Интересное замечание для красивой девушки. Опять что-нибудь сболтнула? Слушай, а чем ты занимаешься в жизни? Пью. Нет, я серьезно. Так чем? Ну, когда не пьешь и не дразнишь мужиков своими коленками. Тебе интересно, как я зарабатываю на жизнь? Ну да. Сейчас я в очередном поиске. С одной работы меня уже вышибли, а другую я еще не нашла. А что ты умеешь? У меня масса талантов, но с ними на работе подолгу не держат. Последний раз работала продавщицей. Шутишь? Не поверил Борька. «Как насчет того, что все работы хороши, а?» — хихикнула я. «Ты меня разыгрываешь. У тебя на полке Хемингуэй в подлиннике». «Выпендриваюсь», — махнула я рукой. «Я девушка без образования. Ищу работу по специальности». «Этот анекдот я знаю». «Жаль. Тебе не кажется, что мы чересчур далеко отклонились от намеченной темы?» — спросила я. «Что плохого в том, чтобы чуть лучше узнать друг друга?» «Валяй, рассказывай». «Я?» — возмутился он. «Конечно. Буду узнавать тебя лучше». Предложение ему не очень понравилось. Я разглядывала его, гадая, как он поступит. Попытается уклониться и перейдет к решительным действиям или предпочтет поболтать. Поболтать он любит, это ясно. Я прикидывала, кем он может быть. Внешность у Борьки самая обыкновенная. Среднего роста, крепыш, довольно длинные волосы, зачесанные назад, золотисто-карие глаза, которые часто встречаются у шатенов, были по-настоящему хороши. Большие, с длинными ресницами, взгляд с поволокой обещал райское блаженство. Кольца на пальце нет, но предпочел поехать ко мне. Значит, если не женат, то имеет постоянную подругу. А может, просто осторожничает. Хотя вряд ли у такого парня дома золото-бриллианты, которые может свистнуть залетная девица. Мне надоело гадать, и я поторопила. «Куда испарилось твое красноречие?» Он усмехнулся. «А знаешь, довольно непросто рассказать о себе в двух словах. Я и три послушаю с радостью», — заверила я. «Ну, мне 34 года, разведен, дочь живет с матерью, встречаемся редко, отчима она зовет отцом, а меня дядей Борей, и меня это бесит. Поэтому вы редко встречаетесь?» «Поэтому. Я прекрасно понимаю, что делаю только хуже, но...» «Эй, куда это меня занесло? Не возражаешь, если я тебя поцелую?» Виновато спросил он. «Нет». «Правда? Если ты так и не решил, чего хочешь, мы можем еще выпить и поболтать». «Слушай, ты еле на ногах стояла, а теперь производишь впечатление вполне трезвого человека». «Просто ты меня догнал», — заверила я. Он обнял меня и неуверенно поцеловал. На райское блаженство я не очень рассчитывала, но и гнать его не хотела, и ответила на его поцелуй. Мы увлеченно целовались, пока не свалились с дивана на пол. Принялись хохотать, как сумасшедшие, и почувствовали друг другу большое расположение. «Ты прелесть», — сказал он, когда я уже погружалась в сон. «Надеюсь, твое мнение не изменится, когда завтра с утра мы будем страдать с перепоя». Голова болела нещадно. Оттого утром просыпаться я категорически отказывалась. «Юлька», — потряс он меня за плечо, — «мне на работу надо». «Валяй». «Дверь захлопнешь, замок автоматический». «А чашку кофе страдальцу?» «Сам, все сам. Привет». «Юлька». «Еще слово, и я тебя убью». «Понял. Сам так сам». Он поцеловал меня и, наконец, заткнулся. Должно быть, ушел. До 12 мне удалось поспать. Потом пошли звонки по телефону. Звонили все, кому не лень. Когда я решила выбросить телефон в окно, выяснилось, что спать уже не хочется. Я прошлепала в ванную, по дороге заглянула в кухню. На столе лежала записка. номер телефона, под которым Борис размашисто написал: «Браво! Брависсимо! Незабываемо! Если я сегодня умру от головной боли, то без сожаления. Все, что стоило испытать в этой жизни, я испытал». «Придурок!» — усмехнулась я, скомкала записку и выбросила в ведро. Но, стоя под душем, улыбалась. Звонить ему я не собиралась. Не потому, что на трезвую голову он был мне несимпатичен. Как раз наоборот. Привязываться к кому-либо вредно для здоровья. Для моего здоровья точно. «Волки бегают в стае», — вспомнила я слова Ника и нервно хихикнула. «А самые умные — в одиночку». Как-то изрядно напившись, Ник излагал мне свою теорию. Я слушала, пока хватало терпения. Потом заявила, что все это — старая лагерная бодяга «не верь, не бойся, не проси». То есть чистый плагиат. Ник обиделся и с теориями завязал. Помнится, люди у него делились на шакалов, волков и зайцев. Почему именно зайцы, он не объяснил. Вероятно, они ему просто нравились. Зайцев жрут, шакалы правят, а волки в основном грызут друг друга, если верить Нику. Но в одном он прав. Легко поймать на крючок того, у кого есть привязанности. Самого Ника хрен поймаешь. У него одна привязанность — к себе, любимому. Вот и мне надо брать пример со старшего товарища. Так что о Борьке я уже забыла. А вот что там с Машкой, очень меня интересовало. Покинув ванную, я позвонила ей в офис. Голос ее звучал страдальчески. «Сочувствую», — сказала я. «Спешу напомнить, это было коллективной идеей». «А я и не жалуюсь», — ответила Машка. «Если бы еще народ не жужжал вокруг». «Все точно сговорились. Так и лезут, так и лезут». «Как там твой Антон?» — все-таки спросила я, хотя, по большому счету, делать этого не следовало. Машка умница и сама все прекрасно понимает. «Тони. Друзья его зовут исключительно так. Он пробовал объяснить, с какой стати стал рассказывать историю своего детства. И заснул ближе к середине. Так что я знаю только то, что его зовут Тони, и что у него было детство. Может, тебе повезло? Наверное. А знаешь, он симпатичный». «Ага, мне он тоже понравился. Правда, помню я его смутно. Он вроде рыжий. Иди ты к черту!» — засмеялась Машка, и мы простились. Убедившись, что холодильник пуст, я отправилась завтракать в ближайшее кафе. Нормальные люди к этому моменту уже обедали. И я, влившись в толпу трудящихся, взяла себе полноценный обед. И тут же заскучала, потому что вспомнила. Сегодня понедельник. Значит, как ни крути, а завтра вторник. Следовательно, Ник спросит меня, где я теперь прикладываю свои умения, знания и опыт. Красивая девушка ищет работу без намека на оную. Грустно процитировала я. Надо срочно что-нибудь придумать. Мои симпатии разделились между дворниками и смотрителями в музее. В пользу дворников — свежий воздух. В пользу смотрителей — хроническая спячка, которую я предпочла назвать медитацией. Я размышляла, к кому примкнуть, пока на ум не пришел Виссарион. И я устремилась в бабочку, лелея в душе надежду. Бар был еще закрыт, но, постучав в стеклянную дверь, я вскоре увидела Виссариона. Он не спеша подошел, открыл дверь и сказал: «Дождя нет, точно я пришла за тем, чтобы узнать это». «Прекрасно выглядишь», — продолжил он, наливая мне чай. «А ты меня хорошо видишь?» — усомнилась я. «Женщина обязана прекрасно выглядеть, проведя ночь с возлюбленным». «А-а-а! Тогда, конечно. Откуда пришла благая весть?» «Девки», — пожал он плечами. «Сказали, приличный парень. Сразу видно, у вас любовь». И ушел он в 8 утра. «О чем ты это говорит?» «О том, что ему на работу к 9», — подсказала я. «Я рад, что у тебя приличный парень. Твой Ник мне не нравится». «А кому он нравится?» — удивилась я. У него глаза дурные. Он сам дурной. Можно я спрошу тебя одну вещь? Валяй. Милостиво разрешила я. Ты красивая девушка. По мне, так даже очень красивая. Красивые девушки стараются выглядеть красиво, одеться, причесаться, подкраситься. А ты? Чего это на тебя нашло? Вытаращила я глаза. Ты словно нарочно ее прячешь. Кого? Красоту. Разозлился он. Я не прячу. Я не демонстрирую. Когда не особо демонстрируешь, вокруг поменьше желающих тебя трахнуть. Но, по большому счету, засмеялся Виссарион, желая обратить разговор в шутку. Как раз об этом многие мечтают. Ага. Тебя когда-нибудь трахали? Как же без этого? Вновь пожал он плечами. Пей чай, стынет. Извини, вздохнула я. Страдаю с перепоя. Тянет говорить людям гадости. Дождя нет, и слава богу. Обещают потепление, поддакнула я. Виссарион, возьми меня на работу. Кем? Удивился он. Ну, давай подумаем. Повар у меня есть. Ей одной работы мало. А если я возьму тебя барменом, чего сам делать буду? Давай ты возьмешь меня музыкантом. Озарила меня. А что? Инструмент простаивает. Будем каждую ночь петь хором. И сколько я тебе за это должен платить? Нахмурился он. Согласна работать за кормежку. Наташка готовит так скверно, что я при всем желании много не съем. Так что ты не обеднеешь. Правда, тебе придется оформить меня официально и платить налоги. Зато я могу еще мыть полы. Ну так что, согласен? Я подумаю. Некогда думать. Говори сейчас. Не то придется мне идти в дворники. Ужас, как не хочется. Ладно, буркнул Виссарион. А я вздохнула с облегчением. Ты хороший человек. Когда помрешь, попадешь сразу в рай. В дурдом я с вами скоро попаду. Я тебя буду навещать. Убирайся с глаз. И помни, сегодня мы поем хором. Совершенно счастливая, я покинула заведение. Теперь можно встретиться с Ником. Но он точно нарочно о работе не спрашивал. И я не выдержала и похвалилась. «Сегодня приступаю». «Да неужели?» — съязвил он. «Тебя взяли мыть сортир на вокзале?» «Пальцем в небо. У меня теперь творческая профессия». «Рисуешь зебру на асфальте?» «Руковожу хором». «Ветеранов?» «Работников обслуживания». «Волнуюсь. Вдруг не получится». «Брось. Тебе присвоят звание «заслуженный работник культуры», а старым шлюхам сразу народных артисток. «Каким еще шлюхом?» — обиделась я. «Значит, ты будешь развлекать девиц игрой на рояле». Старый идиот спятил, согласившись на это. «Господи, как ты мне надоела!» «Ты разбиваешь мое сердце своим стойким нежеланием трудиться. Если так пойдет дальше, окончательно превратишься в обезьяну». «Обезьяны не играют на рояле». «В цирке?» «Сколько угодно. Если взглянуть на проблему с этой точки зрения, вся наша жизнь — сплошной цирк». «Попробуй сказать, что я не схожу по тебе с ума», — сказал Ник сурово. «Тебе легко сходит с рук то, за что другому давно бы башку оторвали». «Плевать мне на твою работу», — огорошил он. «Менты установили личность одного из убитых псевдогаишников. И знаешь, кем он оказался?» «Нет. Ну, надеюсь, ты расскажешь?» «Бывшим сотрудником транспортной фирмы «Максим». Хозяин этой самой фирмы, Максим Полозов, доводился Нику родным братом, так что гнев последнего был вполне понятен. Хозяева запросто могли связать троицу воедино, и в этом свете положение Ника представлялось незавидным. «Садись в машину, навестим этого придурка». «Может, вы сами по-родственному?» Неуверенно предложила я, зная, как Ник скоро на расправу. «Садись», — грозно повторил он, и я ласточкой впорхнула в его джип.